wolf just wanted its snake. Avoid, no, no. Wolf just wanted its snake. Avoid, no, no. Воет на луну, когда одинок, и скребет лапу лапой, и скребет лапу лапой, скребет, скребет, и скребет лапу лапой у сосны на высокой горе, а под горой море. А луна герой, а луна герой. Волк не смотрит сны, волк не смотрит сны, а воет на луну, когда одинок, и скребет лапу лапой у сосны на высокой горе. А под горой море, а луна герой. А море плещет о скалы, и волны, и волны освещают луна. И волчье одиночество, и волны плещут о скалы, и их освещает труба. Она тоже одна. Волк воет, и он одинок. И глаза у волка лунные блески, и бьется на сердце тоска. Волки все одиноки, это у собак стаи, это у собак стая, это у собак семья своя, а у волков больной чужой, больной стая не может жить и не имеет даже права выть, и выбор его умереть, и выбор стая его смерть. Волк одинок.